Глава 27. Ожидание. Дорога до королевского дворца, обсаженная тянущимися без конца рядами персиковых деревьев, по обе стороны от которой стояли две большие сцены, это место называлось церемониальной аллеей. На сделанные из выкрашенной в белый цвет древесины сцены обильно падали лепестки и окрашивали ее в яркий светло-розовый цвет. На правой сцене, слегка опустив голову и крепко сжав руки, стояла девушка с синим цветком по имени Тата. Ее длинные черные волосы слегка развивались посреди повисшей вокруг нее спокойной атмосферы, та это дрожала. Ее подруги, которая должна была прийти на соседнюю сцену, нигде не было видно. Более того, не появился даже никто из членов хора Красной Звезды. Как-то Тета сказала Элен, что уверена в том, что члены хора Синего Цветка сделали много плохих вещей. Наверняка она смутно догадывалась, что Берн творил что-то у нее за спиной, и все же у нее не было явных доказательств. Несмотря на это, наверное, надумала о том, что не должна сомневаться в своих товарищах. Однако этих сомнений оказалось более чем достаточно, чтобы связать это с причиной, по которой Линф и ее коллектив не пришли на место проведения последнего божьего отбора. Что же творилось в душе Теты? Несмотря на то, что в детстве они дали друг другу обещание, которому не суждено было сбыться, Линфа все равно пришла на балладный божий отбор, чтобы исполнить его, а затем своими способностями и сильным голосом, который никак не изменился с тех времен, заслужила право взойти на одну из сцен последнего божьего отбора. Линфа явилась на состязание значительно более зрелой, чем тогда, и привела с собой замечательных подруг. Наверное, Тета никак не могла унять бушующую в груди тревогу из-за того, что, возможно, хор Синего Цветка самым подлым образом отнял у Линфы ее мечту. Кандидат Линфы из хора Красной Звезды не явилась на сцену последнего божьего отбора. «Назначенное время уже давным-давно прошло», — раздался ликс по церемониальной аллее всему Виспвензу. «В соответствии с прецедентом, мы заключили, что кандидат Линфа отказывается от участия, затем избранный на последнем божьем отборе становится кандидат Тета». На мгновение послышался шум, сразу после чего раздались громкие радостные возгласы. Должно быть, это были сторонники хора Синей Звезды. Собравшись на церемониальной аллее, чтобы понаблюдать за последним божьим отбором, они все радовались победе Тета. «Постойте!» Раздался на весь мир голос, заглушивший собой их радостные возгласы. Принадлежал он никому иному, как самой победительнице Тете. «Линфа обязательно придет, так что подождите её!» Обратилась она к своим сторонникам и руководящему комитету балладного божьего отбора. «Мы и так ждали дольше, чем было оговорено. Дальнейшая задержка будет неуважением к божественной балладе Родвелл, поэтому мы не можем согласиться на это. Прохождение балладного божьего отбора без задержек также является обязательным этикетом для кандидатов. Какой бы ни была причина, она его не соблюла. Избраны были вы». «Не была я никем избрана», — тихо произнесла Тета. «С этим никто не согласится. Все слышали песни Линфы. Если я не спою с ней и не одолею ее, то не смогу считать себя избранной, потому что Сюзерен Баллада должен быть лучшим певцом во всем Виспвензе». Решительным тоном обратилась она к ним. Напоминающий песню тон голоса Тета доносил ее чувства до всех, кто его слышал. «Но Сюзерену Баллады также должна быть присущей надлежащей его положению поведения». «Какое к черту поведение? Она всего лишь немного опаздывает!» Народ Виспвенза был ошеломлен. Ее слова несли в себе открытое презрение к священному балладному божьему отбору, и будущему Сюзерену Баллада не пристало говорить такое. «Будьте помягче и поуважительнее в своих выражениях, Тета. А вы сами-то хоть когда-то уважали Линфо?» — сказала она собравшемуся здесь народу и бардам по всему миру. «Она не смогла стать бардом лишь из-за того, что является мастером инструментов. Выйти на сцену она смогла лишь на этом балладном божьем отборе всего раз в жизни!» Единожды провалившиеся на балладном божьем отборе навсегда теряют право выдвигать свою кандидатуру. Второго раза у Линфо не будет. Поэтому Тета упрямо отказывалась уступать. «У Линфа не будет другого шанса. И все же она вложила себя всю без остатка в этот единственный раз безо всякого возражения и слезных жалоб», — сказала Тета, посмотрев прямо вперед. «Мы лишили ее шанса стать бардом, шанса спеть на сцене. Но Линфа все равно не сдалась и продолжала петь». Вероятно, Тета понимала, насколько тяжелым был путь ее подруги. И пылая абсурдно сильным гневом, с полными невыплаканных слез глазами, она силой воззвала: «Можно ведь хоть немного ей вернуть! Это сцена, которую она выиграла своими силами в ходе единственного данного ей шанса!» На церемониальной аллее воцарилась тишина. Аналогичная ситуация была в Садовом театре и во всем Висвензе. Все внимательно слушали Тету, и она обращалась ко всему народу, будучи готовой отказаться от возможности стать сувереном мира, если он промолчит. Это была самая настоящая баллада, пусть и без ритма или мелодии. «Я», — сказала Тета, — «ведь я все это время...» Её слезинки падали, нежно смачивая лепестки персиковых деревьев. Все это время ждала дня, когда я смогу спеть с Линфой, когда она, мой любимый бард, который поет с большей страстью, чем кто-либо, и песнями сметает все, что ей не нравится, окажется прямо передо мной. Я ждала этого все это время!» Этой мечте не суждено было осуществиться. Должно быть, поэтому она пыталась от нее отказаться. И все же где-то в душе сохранялась тоненькая нить надежды на то, что Линфа сможет с этим справиться. На просьбу Тета не ответил никто. Они не смогли сказать ей «хорошо». Что бы они ни сказали, это должно было быть в рамках правил балладного божьего отбора и никак иначе. Все молчали как раз потому, что никто не хотел ей об этом говорить. И поэтому на ее слова откликнулась лишь одна. «О!» Услышав ее голос, Тета широко раскрыла глаза, а ее чувства бурно отразились на лице. «Так ты все-таки ждала меня?» На левой сцене появился силуэт с волосами, собранными сзади в характерный пучок, в который был вставлен красный цветок. Линфа из хора Красной Звезды взглянула на Тету с самодовольным выражением лица. Голос Тета раздавался на весь Висвенс. Наверняка Линфа слушала ее с самого начала. «Линфа!» Слегка улыбнувшись, Тета заметила, что Линфа пришла одна, а ее костюм в некоторых местах был порван, словно на нее кто-то напал. «Что с твоими подругами? Они конкретно так перестарались на втором божьем отборе и слегли. Вот я и опоздала!» Тета не могла не понимать, что это была ложь, но, несмотря на это, Линфа улыбалась, словно говоря, что волноваться было не о чем. «Тета», — сказала она приветливо и дружелюбно, прямо как подруга, с которой она провела все детство. «Прости, что заставила ждать». От этой короткой фразы выражение лица Теты изменилось, и она улыбнулась сквозь слезы. Она подняла голову и, словно вспоминая о прошлом, сказала. «Давай уже петь, все ждут нас». Их взгляды пересеклись, и Линфа с Тетой одновременно повернулись. Обе встали в центр своих сцен. Словно благословляя их, пронесся теплый ветерок, вскруживший лепестки персиковых деревьев. На сцене мечты, о которой они обе грезили, будет избрана лишь одна из них. Линфа, что всю жизнь гналась за Тетой, Тета, что всю жизнь ждала Линфу, последний божий отбор начался.